День 21. Страдания святого священномученика Иоаннуария. В то время как нечестивые императоры Диоклетиан и Максимиан яростно преследовали христиан, был схвачен и представлен для допроса к правителю Кампании Тимофею епископ Иоаннуарий. Когда военачальник увидал, что Иоаннуарий, принуждаемый различными способами к поклонению идолам, то обольщаемый ласками, то устрашаемый угрозами, остается непоколебим в христианской вере, то приказал ввергнуть его в раскаленную печь для сожжения. Но святый, подобно трем отрокам в пещи Вавилонской, оставался невредимым от опаления огнем, так как к нему сошел ангел Божий, уничтоживший силу огня, и святый ликовал среди огня, воспевая словословие Бога. Когда же он вышел из пещи, то все заметили, что огонь не коснулся даже одежды его, и весьма удивлялись этому. Военачальник же, полагая, что христианский епископ вышел невредимым из огня, будучи охраняем какой-то волшебной силой, исполнился сильнейшего гнева на святого и приказал растянуть его на мучительском станке столь крепко, что даже члены тела его отделялись от своих суставов, и затем приказал святого бить без милости до тех пор, пока не истерзалось все тело его и не были видны обнаженные кости его, земля же около него обогрелась кровью. На сие страшное зрелище пришли два клирика, диакон Фест и чтец Дезидерий, которые, стоя в толпе народа, с благоговением взирали на страдания своего епископа. А так как они то радовались в душе по поводу обнаружаемого мучеником терпения, то плакали по поводу причиняемых ему жестоких страданий, то язычники по этим признакам догадались, что они были христианами. Тогда нечестивые схватили их обоих и, связавши, вместе со святым мучеником епископом Иоаннуарием, повели вслед за военачальником в город Путиолы, где бросили их в темницу. В этой же темнице находились заключенные сюда за исповедание Христа Прокл и Сосси, диаконы города Путиолы, и два мирянина, Евтихий и Акутион, осужденные на растерзание зверей. С наступлением дня они все вместе с епископом были выведены на площадь и отданы зверям. Прославляющийся же среди своих святых Бог заградил уста зверям, подобно тому, как некогда заградил уста львам во рву, в который был брошен Даниил. Ни один из зверей тех не прикоснулся к святым мученикам, но все, на время изменивши свою природную свирепость на овечью кротость, подошли к святому епископу Иоаннуарию и припали к ногам его. Это необычайное происшествие привело в изумление и ужас всех бывших там людей. Между тем, военачальник, приписывая и это мнимой волшебной силе христиан, обдумывал, каким бы способом предать смерти святителя Божия и всех тех, которые находились с ним. В то время как он, слепотствовавший духовными очами, размышлял об этом, то внезапно лишился и телесного зрения и почувствовал нужду в проводнике, ощупывая стены. Когда же святитель и мученик Христов Иоаннуарий по своему незлобию помолился о своем мучителе военачальнике Тимофее, то последний немедленно прозрел телесно, но не душевно. Народ, взиравший на все сии чудеса, уверовал во Христа в количестве около 5000 человек. Прозревший же по молитвам мученика от внезапной слепоты, неблагодарный и окаменелый сердцем военачальник не только не познал истину, но пришел в еще большее безумие и вместо того, чтобы воздать хвалу Христу, Господу нашему, произносил на него хулы. Воспылав злобою по поводу обращения ко Христу такого количества людей, он приказал усекнуть мечом святых мучеников. Таким образом, священномученик, святитель Божий Иоаннуари, со своими сострадальцами, диаконом Фестом, Проклом, Иссосием, с чтецом Дезидерием и с Евтихием и Акутионом, мирянами, восприял венец мученический, будучи убиен с ними мечом за стенами города Путиола. Тела же этих святых мучеников взяли к себе жители окрестных городов, причем каждый город взял по одному мученику, желая иметь каждый своего ходатая пред Богом. Тело священномученика Иоаннуария взяли жители города Неаполя. С честью, принеся его в свой город, они положили его в своей церкви. В то время, когда брали тело святого из города Путиола, то, собравши с земли запекшуюся там же кровь святого, положили ее в стеклянный сосуд и благоговейно хранили ее у себя. Когда сосуд с этой кровью ставили на голову мученика, то она немедленно растворялась и делалась горячей, как будто только что пролитая. В Неаполе также соделывались различные чудеса по молитвам священномученика и Иоаннуария. Особенно же там прославлялось следующее чудо. Некогда гора Везувий извергала в столь большом количестве огненную лаву, что страх и трепет охватил людей не только ближайших, но и отдаленных городов. Но когда народ, придя ко гробу святого, начал со слезами взывать к нему о помощи, то огненная лава немедленно сокрылась в той горе, и не случилось никакого вреда людям. Совершилось еще и другое преславное чудо над умершим отроком. Одна женщина-вдова по имени Максимилла имела единственного сына, и когда он умер, неутешно плакала о нем. Придя в церковь, она заметила над церковными дверями икону, имеющую на себе изображение святого епископа Иоаннуария. Припомнивши о бывшем некогда в Ветхом Завете чуде, именно, как святый пророк Елисей воскресил сына самонитянинами, она возложила твердое упование на Бога и на угодника Божия и поступила по примеру Елисея, взяв икону святого мученика Иоаннуария. Она положила ее на своем умершем отроке, приложивши глаза к глазам, уста к устам и остальное подобие изображенного тела к телу мертвеца, помолилась со стенанием и горячими слезами, говоря: «Угодник Божий, помилуй меня и утиши мою печаль, воскреси единственного сына моего». Когда она молилась так, сын ее немедленно ожил и встал здоровым. Все собравшиеся на его похороны, увидавши столь преславное чудо, удивились, прославляли и благодарили Бога, творящего через святых своих дивные чудеса, и возвеличили похвалами святого мученика Иоаннуария, как своего скорого помощника, святыми молитвами которого да ниспошлет и нам Господь милость свои вовеки. Аминь. Страдания святого мученика Федора. В царстве императора Антонина, когда Пергией Памфилийской управлял военачальник Феодот, для военной службы были набираемы здесь красивые и крепкие телом юноши. Вместе с другими юношами хорошего рода взят был и воспоминаемый ныне прекраснейший видом блаженный Федор, который был приведен к военачальнику Феодоту. Военачальник положил на него, как и на остальных юношей, воинский знак. Но святый Федор немедленно сбросил его с себя, сказав: «Я знаменован от чрева матери моей, моим небесным царем Господом Иисусом Христом, и не желаю быть воином для другого царя». Тогда военачальник спросил святого: «Какого царя воином ты состоишь?» «Я воин того царя, который сотворил небо и землю». Военачальник, догадавшись, что Федор христианин, спросил его: «Не принесешь ли ты жертв нашим богам?» «Я никогда не приносил и не принесу жертв нечистым бесам», — отвечал святой. Тогда военачальник приказал жестоко бить его, после чего снова позвал его на допрос и спросил: «Одумался ли ты теперь? Будешь ли ты мне послушен и поклонишься ли богам?» «Если бы ты, — отвечал святый, — познал сотворившего тебя Бога, то и сам пожелал бы поклоняться ему». Военачальник приказал после сего разложить костер, принести огромную железную сковороду, растопить большое количество смолы, серы и воска, положить мученика нагим на сковороду и поливать его кипящей смолой. Когда все это готовилось, Бог внезапно сотворил дивное чудо. Послышался оглушительный шум, и сделалось землетрясение на том самом месте, где был огонь и сковорода. Затем земля на том месте расступилась, и из земной расселины в изобилии стекла вода, которая погасила огонь и сковороду. Святый же мученик остался совершенно невредимым и сказал военачальнику: «Вот ты видишь, что это дело не мною совершено, но Христом, Богом моим, которому я служу. Если же ты желаешь познать силу твоих богов, то приготовь другой костер, снова разожги сковороду и прикажи во имя твоих богов положить на ней одного из твоих солдат. Тогда ты увидишь бессилие своих богов и познаешь все могущество моего бога». Услыхавши это, бывшие здесь воины сказали правителю: «Нет, господин, не делай этого с нами, но поступи так со служителями-жрецами наших богов. Сковорода одинаково послушается жреца, как и Федора, и не опалит того, как и первого». Приказавши немедленно пригласить жреца, военачальник спросил его: «Как твое имя?» «Диаскор», — отвечал жрец, — «мое имя». Затем военачальник спросил жреца: «Какими волшебными травами намазываются христиане, когда отправляются безбоязненно на огонь и остаются неопаленными там, как, например, это было сегодня с Федором?» «Христиане не волхвы», — отвечал на это Диаскор, — «но Христово имя столь сильно, что где оно с верою призовется, там разрушаются всякие волшебные чары и трепещут бесы». «Неужели, — спросил военачальник, — Христос сильнее нашего Зевса?» «Зевс и все остальные боги — суть бесчувственные и глухие идолы», — отвечал Диаскор. «И я умоляю тебя не принуждать меня ложиться на сковороду. Но если ты желаешь познать могущество Зевса, то лучше положи на огонь его самого». «Да кто же может сие сделать?» — продолжал военачальник. «Кто осмелится класть на костер Бога?» «Прикажи мне», — отвечал Диаскор, — «и я это исполню. Если Зевс окажет мне сопротивление, тогда я поверю ему, что он Бог и может освободить себя из огня». «Ты действительно уже не жрец после того, как произносишь такие речи относительно богов», — заметил военачальник. «Я», — отвечал Диаскор, — «пребывал, подобно тебе, в нечестивой вере жрецом, но ныне, в виде блаженного Федора, непобедимым от возлагаемых тобою на него мучений, в виде его неопаляемым огнем, я познал силу Христову и уразумел бессилие ложных богов, утвердился в Христовой вере и желаю ныне подражать Федору». «Если ты так говоришь, Диаскор, — сказал военачальник, — то взойди на сковороду, как Федор». Тогда Диаскор, припавший к мученику Христову, сказал ему: «Раб Христа, Бога истинного, Федор, помолись о мне». И святой помолился о Диаскоре. Когда же Диаскор был раздет и положен на раскаленную сковороду, он сильным голосом возопил: «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, что ты сопричисляешь меня к числу рабов твоих, и так прими же с миром мою душу». При сих словах он испустил дух свой, в столь короткое время приняв венец мученический, подобно тому, как разбойник на кресте получил рай. После кончины блаженного Диаскора святой Федор был заключен в темницу. Потом отсюда его снова вывели для другого мучения. Ему связали ноги и привязали к диким лошадям, которые волочили мученика по городским улицам, причем их сильно разгоняли. Погоняемые кони в одном месте у городской стены упали и разбились, а мученик, между тем, был спасен невидимую силою Божию и, будучи развязан, оставался цел и невредим к всеобщему удивлению. Двое из привязывавших святого к коням воинов, Сократ и Дионисий, при этом рассказали всем о своем следующем удивительном видении. В то время, как кони были гонимы, они видели сошедшую с небес к мученику огненную колесницу, которая взяла его и поставила невредимым на месте судилища. Рассказывая всем об этом, воины взывали: «Велик Бог христианский!» Услыхав эти слова, военачальник приказал заключить в темнице со святым Федором и этих воинов и приготовлять для мучения их печь, раскаляя ее сильным огнем в течение 3 дней. Затем он ввергнул в эту печь мученика и обоих уверовавших во Христа воинов, Сократа и Дионисия. И немедленно свыше ниспала некая божественная роса, которая росила мучеников и охладила пламя. Святые пребывали посреди пещи, как бы в каком прохладном месте, и вели между собою беседу. При этом святый Федор вспомнил о своей блаженной матери, плененной наплеменниками за 3 года до этого и отведенной вместе с другими пленниками в Эфиопию, и помолился о ней Богу, сказав: «Господи Иисусе Христе, Боже, творящий чудеса, покажи мне, какими, сам ты знаешь путями, божественную силою твою, Матерь мою, ибо я желаю ее видеть. Для тебя же все возможно. Покажи мне ее, дабы и прочие познали величие твое». Когда святый молился такими словами, пламень понемногу угасал, и к тому же по молитвам мученика не шел дождь и совершенно охладил раскаленную печь. Святые же стали готовиться в ней ко сну, ибо уже была ночь. Затем ангел предстал во сне святому Федору и сказал ему: «Не скорби, Федор, о твоей родительнице, ты увидишь ее». Пробудившись от сна, святый рассказал сновидение своим друзьям. Еще в то время, как он о том рассказывал, посредине пещи выступила мать его по имени Филиппия и, увидавши своего любезного сына, обрадовалась, с любовью облобызала его и находившихся с ним воинов и сообщила, откуда и как она пришла сюда, ведомой невидимой рукой. В это время святой мученик Федор, воздевши руки к небу, воздал подобающее благодарение Богу. Утром военачальник, пробудившись от сна, сказал своим приближенным: «Я думаю, что от Федора и вверженных с ним в печь воинов не осталось ни одной кости». В то время, как он говорил это, один из сторожей, охранявших печь, пришел к военачальнику с известием, что мученики, брошенные в печь, живы, и что еще с вечера погас весь огонь, потушенный пролившимся свыше дождем. Затем сказал, что внезапно появившаяся из плена мать Федора сидит в печи, как в чертоге, беседуя о Боге христианском с сыном своим и с воинами. Услыхавши это, военачальник пришел в страх и ужас, сам подошел к печи и, позвавши блаженную Филиппию, спросил ее: «Ты ли мать Федора?» «Да я», — отвечала она. Тогда военачальник сказал: «Увещевай твоего сына, дабы он поклонился богам, чтобы он не погиб и не сделал тебя бездетной». «Мой сын», — отвечала она, — «как я получила о нем извещение от Господа моего раньше его зачатия, будет распят тобою и принесет Богу жертву хвалы». «Так как ты сама назначила своему сыну крестную смерть», — сказал военачальник, — «то пусть так и будет». Потом военачальник приказал немедленно распять святого Федора, а святой Филиппе отсечь мечом голову. 2 же воинов, Сократа и Дионисия, усечь мечами. Таким образом, святые мученики получили свои венцы. Святой же Федор в течение 3 дней живым висел на кресте, а затем также отошел ко Господу. Тогда некоторые из благочестивых, взявши телеса святых, обвили их дорогими полотнами и, помазав их ароматами, с честью положили их в особом приготовленном для сего месте, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, славимого во веки. Аминь. Память святых мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата. Первоначально сии святые были слугами императора Диоклетиана. Видя чудеса святого великомученика Георгия, они, по примеру царицы Александры, оставившие земную славу и обратившиеся ко Христу, обратились также и сами ко Господу. Святые мученики дерзновенно обличили царя за его нечестие и жестокосердие, указав на то, что он не пощадил даже своей супруги, родившей ему дитя. По повелению нечестивого императора, эти святые мученики были первоначально заключены в темницу, где томились голодом и жаждой, а потом были усечены мечом за исповедание Христа. В тот же день память святого отца нашего Максимиана, патриарха Константинопольского, управлявшего церковью в царствовании Феодосия-младшего 2,5 года и в мире приставившегося в 431 году апреля 12-го. Примечание. Диоклетиан управлял Римской империей с 284 по 305 год, а Максимиан Галерий с 305 года по 311 год. Кампания – самая южная из областей Средней Италии, расположенная по берегу Тиренского моря, от горы Массика до реки Силара. Путиолы – приморский город Кампании, недалеко от Неаполя. Кончина святителя Божия Иоаннуария и иже с ним последовала около 305 года. Везувий – вулкан в Италии, близ города Неаполя. В 79 году по Рождестве Христовом было первое извержение Везувия, засыпавшее города Геркулан, Помпею и Стобию. С этого времени извержения Везувия периодически повторялись, иногда по нескольку раз в десятилетие. В 1906 году, между прочим, было довольно сильное извержение, разрушившие несколько городов. Антонин Пий был императором с 138 года по 161 год. Памфилия – узкая береговая страна на юге Малой Азии, ставшая в 78 году до Рождества Христова римскую провинцию. Зевс – главный бог древнегреческой религии, считавшийся властителем неба и земли. Эфиопия или Нубия, область в Африке, лежавшая к югу от Египта. Кончина святого Федора и иже с ним последовала в половине II века. Император римский Диоклетиан, жестокий гонитель христианства, царствовал с 284 года по 305 год. Житие великомученика Георгия смотри под 23 апреля. Царица Александра, супруга императора Диоклетиана, была тайную христианкою. Будучи поражена твердостью и мужеством святого великомученика Георгия, она открыто исповедала себя христианкой и была императором осуждена на казнь, однако скончалась ранее свершение ее. Смотри житие ее под 23 апреля. Кончина святых мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата последовало в 303 году.